585 гуру. Прикованный Прометей – это символ человека, осознавшего значение огня, но все еще связанного цепями земными. Но огонь плавит металл, и может расплавить он сковавшие дух цепи. Осознание тяжких цепей, которыми дух прикован к земле, есть необходимая ступень для освобождения от них. Сперва осознание, потом огненное устремление к освобождению и, наконец, свобода.